Но счастье не бывает полным. И через 5 минут Сережа сказал: «Митьку бы еще сюда, и Димку, и Данилку, и всех наших», — поддержал Генка. «И Наташу», — мысленно улыбнулся Сережа. «Может, когда-нибудь повезет, чтобы все вместе», — добавил кузнечик. «Может, и правда повезет», — подумал Сережа. «Ведь и ему повезло, прямо как в сказке». В тот день, после шумного случая в троллейбусе, он проводил мальчишку и его сестренку до самого кинотеатра. За билетом с дядей Витей он, конечно, не поехал. Потом он ушел к Генке и пробыл там до ужина. Виталий Александрович Вяткин, бывший дядя Витя, уехал в тот же вечер. Он взял в кассе только один билет — себе. Сережа не стал с ним прощаться. Из своей комнаты он слышал, как тетя Галя сказала брату: «Изверг ты, ведь он же еще ребенок». «Не ребенок», — сказал дядя Витя. «Он сумел выбрать себе путь. Пускай отвечает». «Только не перед тобой», — подумал Сережа. Папы дома не было. Он вернулся поздно, после дядюшкиного отъезда, и тогда все узнал. Он молча притянул к себе Сережку, положил ему на голову большую ладонь, слегка взъерошил волосы. Они стояли так в полутемной прихожей, и Сережа думал, что с отцом ему в жизни очень повезло, а отец, видимо, решал, как же теперь быть. И в этот момент случилось то, что можно считать чудом, а можно самым обыкновенным делом. У двери позвонили, и оказалось, что пришел Саша. Никогда раньше он не приходил к Сереже. И, конечно, в первый миг Сережа удивился и встревожился. Что-нибудь с Генкой? «Да все в порядке», — сказал Саша, поймав Сережин взгляд, и обратился к отцу. «Вы уж извините за поздний визит. Хотел сначала по телефону, да так, думаю, лучше». «Это Саша, Генкин брат», — объяснил Сережа. «Ну так проводи гостя в комнату», — сказал отец. «Очень рад». «Я, собственно, не к Сергею, а скорее к вам», — нерешительно проговорил Саша, когда его усадили на стул. «Есть один вопрос. Говорят, Сережа с дядюшкой собирался в Севастополь». «Сорвалось», — сказал отец. «Да, знаю. Пока не сорвалось, хотел я им с Генкой, братцем моим, сделать нечаянную радость. У меня там работа, в командировку собираюсь. Думал, возьму брата, а в Севастополе они встретятся. А теперь что? Может, мне их двоих забрать? Сам-то я буду занят, но у меня товарищ там есть, а у него мама. Она бы присмотрела». Вот тогда, честно говоря, Сережа не выдержал. Он торопливо ушел в свою комнату, вцепился в клинок на стене и прижался лбом к тонкому холодному железу. Еще не хватало разреветься при Саше. «Пойдем на раскопки. Может, уже начали работу», — сказал Сережа. И они пошли в западную часть Херсонеса, где ленинградские студенты раскапывали храм X века. Но студентов еще не было. Сережа и Генка, не торопясь, побрели среди травы, среди зарослей дрока, в которых лежали каменные плиты и обломки колонн. Вышли на площадь у разбитого бомбами Владимирского собора. В этот ранний час в Херсонесе было пусто. Лишь укрытой галереей, где выставлены для зрителей необъятные глиняные вазы, пифосы, мальчишки встретили человека. Крепкий, невысокий человек в зеленых шортах бодро шагал, будто катился им навстречу. У него была коричневая лысина, круглый загорелый живот и курчавые плечи. Вздрогнув, человек остановился, изумленно посмотрел на ребят. Даже рот приоткрыл, собрался, наверное, о чем-нибудь спросить. Но они обошли его с двух сторон, будто стоявший на дороге пифос. А потом засмеялись и мимо белого домика с антенной по каменной лестнице побежали к морю. Они схитрили в этот день. Позвонили тете Лизе и сказали, что обедать не придут, поедят в столовой. Потом позвонили в лабораторию Саше и его другу Алику, чтобы те не беспокоились. А потом, не тратя времени на столовую, купили по 3 пирожка и махнули на катере в Инкерман. Там, у самого берега, стоял полуразобранный старый тральщик. Они вплавь добрались до него и полдня играли там с мальчишками, с которыми Генка был знаком еще в прошлом году. В сумерках они добрели до Симферопольской улицы, до двухэтажного дома, где жил с матерью Алик. Гудели ноги, сосало в желудке, горели от солнца плечи. Но сильнее усталости была радость. Потому что все еще только начиналось. Они прожили у моря всего 6 дней, и впереди был почти месяц. «Полуношники», — сказала тетя Лиза. «Вот я вас!» «Бродяги», — сказал Саша, который играл с Аликом в шахматы. «Засажу под арест на 3 суток». «Но мы же звонили, что не потонули, не потерялись и вообще никуда не пропали», — жалобно сказал Генка. «Сейчас будут врать, что обедали и ни чуточки не хотят есть», — проницательно заметил Алик. Сережа хотел возразить, что на такое нахальное вранье они с Генкой не пойдут, но тут в коридоре длинно и беспорядочно затрезвонил телефон.